Зачем же тратить настоящее для того, чтобы побывать в будущем? Я ушел в эту секунду и вернулся в нее же. Я 2 часа гонялся за этой чертовой газетой, но ведь это не значит, что здесь тоже прошло 2 часа. Люди... Он чихнул. Билл поскреб в затылке. «Пожалуй, ты прав. Давай посмотрим газету. Знаю, знаю, ты меня уже предупреждал». Билл заглянул на последнюю страницу, проглядел некрологи. О Хитчинсе ни слова. «Я был жив завтра?» «По крайней мере, не мертв», — ответил Клоподав мрачно, так что Билл мог подумать что угодно. «А что со мной случилось? Я... в моих жилах течет кровь саламандр», — причитал Клоподав. «А они сунули меня в инкубатор с холодной водой, тогда как самый последний дурак знает, что этого делать не следует. В результате я ни на что не годен, разве что исполнять мелкие поручения всяких идиотов, а от меня еще требуют, чтобы я занимался предсказаниями. Читай свою газету и посмотрим, что ты из нее высосешь». Билл отложил трубку и обратился к первой странице. Он не надеялся найти там что-нибудь полезное, да и что полезного можно извлечь из описания морских сражений и бомбардировок. Но Билл был ученым и потому считал, что необходима последовательность в действиях. Всю первую страницу пересекал заголовок, набранный громадными черными буквами. «Губернатор убит! Пятая колонна расправилась с патриотом!» Билл щелкнул пальцами. «Вот он! Его шанс». Он сунул трубку в рот, набросил на плечи пиджак, затолкал бесценную газету в карман и выбежал с чердака. На пороге остановился и оглянулся. Он забыл о Клоподаве. Наверное, его надо отпустить. Проклятого демона не было видно. Ни в пятиугольнике, ни вне его. Бесследно исчез. Билл нахмурился. Это было ненаучно, иррационально. Он зажег спичку и поднес ее к трубке. Из трубки донеслось блаженное воркование. Билл вынул трубку изо рта и заглянул внутрь. «Вот ты где», — сказал он задумчиво. «Я же объяснял тебе, что в моих жилах течет кровь саламандр», — ответил Клоподав, выглядывая из трубки. «Кроме того, я решил прокатиться с тобой и поглядеть, как ты поставишь себя в дурацкое положение». Сказав это, демон спрятал голову в тлеющий табак, и оттуда понеслась едва слышная воркотня о газетах, заклинаниях и презрительные вздохи, адресованные человечеству. Патриот-губернатор Грантона являл собой почти идеальную личность. Не прибегая к истерическим воплям или к бюрократическим методам, или к разгону забастовок, он повел весьма целенаправленную кампанию против подрывных элементов и быстро превратил Грантон в безопасный и наиболее американский из всех городов Америки. Кроме того, он был очевидным сторонником национальной, федеральной и муниципальной поддержки наук и искусств. В общем, приближался к идеалу человека, способного добиться финансовой поддержки для лаборатории Хитчинса. Но, к сожалению, губернатора окружали явно скептически настроенные советники, и потому Биллу так и не удалось изложить губернатору свои планы. Теперь он это сделает. Он спасет губернатора от покушения, акт, несомненно, требующий участия демона. И затем, когда губернатор растроганно спросит: «Чем я смогу отплатить вам, Хитчинс, за то, что вы для меня сделали?» Наступит время развернуть перед ним грандиозные планы исследований по эмболии. Неудача исключена. Билл остановил машину у ратуши под знаком «Стоянка воспрещена», выскочил из машины, не захлопнув за собой дверцы, и с такой решительностью и целеустремленностью бросился вверх по мраморным ступеням, что ему удалось проскочить 3 марша лестницы и 4 кабинета, прежде чем кто-нибудь набрался смелости остановить его и спросить, что случилось. Человеком, обладавшим этой смелостью, оказался могучий детина с бычьей шеей, по сравнению с которым Билл почувствовал себя уменьшившимся до размеров Клоподава. «Спокойно, спокойно», — прорычала туша. «Где пожар?» «Не пожар, а убийство», — — ответил Билл, — «но оно не должно случиться». Такого ответа бычья шея не ожидал. Замешательство телохранителя продлилось ровно столько, что Билл успел прошмыгнуть мимо детины к двери с табличкой «Губернатор». Но открыть дверь не успел. Мясистая лапа телохранителя вцепилась ему в воротник и дернула на себя. Билл выполз из-под стола, нырнул влево, достиг двери, отлетел назад и уселся на полу. Бычья шея встал спиной к двери, расставил ноги пошире и вытащил из кобуры тяжелый пистолет. «Ты туда не пройдешь», — пояснил он, чтобы не оставалось никаких сомнений в его намерениях. Билл выплюнул зуб, вытер кровь, заливающую глаза, собрал остатки разломанной трубки и сказал: «Сейчас 12:30. В 12:32 рыжий горбун выйдет на балкон на той стороне улицы и прицелится из открытого окна в губернатора, который сейчас в своем кабинете. В 12:33 его превосходительство мертвым упадет на стол.